Часть четвертая. Конец. Глава 51. Анна Квангель на допросе. Через 2 недели после ареста, когда Анна Квангель совсем выздоровела, она на одном из первых допросов проговорилась, что ее сын Отто был помолвлен с Трудель Хергезель. К тому времени Анна еще не уразумела, что одно упоминание чьего-либо имени опасно, опасно для упомянутого лица. Круг друзей и знакомых каждого заключенного изучался с сугубо тщательностью, выискивался каждый их след, чтобы гнойник был вскрыт и уничтожен до основания. Следователь комиссар Лауб, преемник Эшериха, приземистый тучный человек, имевший привычку, как кнутом, хлестать допрашиваемого по лицу костлявыми пальцами, сперва по своему обычаю сделал вид, что пропустил мимо ушей это сведение. Он долго, тягостно, мучительно допрашивал Анну Квангель о друзьях и работодателях ее сына. Спрашивал подробности, которые она не могла, но должна была знать. Спрашивал и спрашивал без конца, а в промежутках то и дело хлестал ее пальцами по лицу. Комиссар Лауб был большим мастером такого рода допросов и выдерживал бессменно до 10 часов кряду, а значит, и должен был выдерживать и допрашиваемый. Анна Квангель от усталости валилась со скамьи. Только что перенесенная болезнь, страх за участь Отто, о котором она ничего не знала, стыд, что ее бьют по лицу, как нерадивого школьника, все это делало ее невнимательной, и комиссар Лауб снова бил ее по лицу. Анна Квангель тихо застонала и закрыла лицо руками. «Руки прочь!» — закричал комиссар. «Смотрите прямо на меня! Слышите вы?» Она отняла руки. Она посмотрела на него. И во взгляде ее был страх. Но страх не перед ним. Ей страшно было собственной слабости. «Когда вы последний раз видели так называемую невесту вашего сына?» «Очень давно, не помню, до того, как мы начали писать открытки, больше 2 лет назад. Ох, не бейте же! Вспомните свою мать! Что бы вы сказали, если бы били вашу мать?» 2-3 удара последовали один за другим. «То моя мать, а вы, преступная стерва, посмейте-ка еще раз помянуть мою мать. Я вам покажу тогда, как я умею бить. Где жила эта девушка?» «Да не знаю я. Муж говорил мне, что она вышла замуж. Наверное, переехала куда-нибудь». «Так, значит, ваш муж видел ее? Когда это было?» «Да не помню я. Мы уже писали тогда открытки». «И она с вами, а? Помогала?» «Нет, нет!» — крикнула фрау Квангель. С ужасом увидела она, что натворила. «Муж встретил Трудель на улице», — торопливо добавила она. «Тогда она ему и сказала, что вышла замуж и больше не работает на фабрике». «Ну и дальше? На какой же фабрике она работала?» Фрау Квангель назвала адрес фабрики военного обмундирования. Дальше. Это все. Больше я ничего не знаю. Честное слово, господин комиссар. Как, по-вашему, не странно, что невеста даже не заходит к родителям жениха, тем более после его смерти? Муж мой, человек нелюдимый, у нас никогда никто не бывал. А с тех пор, как мы стали писать открытки, он и вовсе не хотел никого знать. Опять вы лжете, ведь Хевке начали у вас бывать как раз в это время. Да, правда, я позабыла, но мужу это было не по душе. Он только потому и соглашался, что Ульрих мой брат, а вообще-то он родню терпеть не может. Она печально взглянула на комиссара и робко спросила: «Можно и мне задать вам вопрос, господин комиссар?» «Спрашивайте», — буркнул комиссар Лауб. «На всякий спрос есть ответ». «Правда, что она запнулась. Мне кажется, я видела вчера утром в коридоре мою невестку. Правда, что Хевке тоже арестованы?» «Вот, опять вы лжете!» Сильный удар, вслед за ним другой. «Жена Хевке совсем в другом месте. Вы никак не могли ее видеть. Это вам кто-то выболтал. Говорите, кто?» Но фрау Квангель покачала головой. «Никто не выболтал. Я видела невестку издали. И даже не уверена, она ли это». Анна вздохнула. «Значит, и Хевке тоже сидят. Они-то уж ничего не сделали и ни о чем не знали. Бедняги! Бедняги!» — передразнил ее комиссар Лауб. «Ничего-то они не знали. Все вы так говорите, но все вы преступники, и не быть мне комиссаром Лаубом, если я не вымотаю из вас кишки, пока не дознаюсь правды. Кто с вами в камере?» «Я не знаю, как ее фамилия. Я зову ее просто Берта». «С каких пор Берта с вами в камере?» «Со вчерашнего вечера». «Значит, она вам и выболтала про Хевке. Сознавайтесь, фрау Квангели, иначе я велю притащить эту Берту сюда и в вашем присутствии буду избивать ее до тех пор, пока она не сознается». Фрау Квангель снова отрицательно покачала головой. «Сознаюсь я или нет, господин комиссар, вы все равно притащите Берту сюда и будете бить ее. Я одно могу сказать. Я сама видела фрау Хевке внизу в коридоре». Комиссар Лауб, злобно ухмыляясь, смотрел ей в лицо и вдруг завопил: «Все вы дерьмо, все как один. Я не успокоюсь, пока не унавожу вами землю, пока всех вас не сгною, всех! Дежурный, приведите сюда Берту Кубка». Целый час он запугивал и избивал обеих женщин. Хотя Берта Кубка сразу же созналась, что рассказала фрау Квангель про фрау Хевке. Она раньше помещалась в одной камере с фрау Хевке. Но комиссару Лаубу этого было мало. Он желал точно знать, о чем они говорили между собой. А ведь они только жаловались друг другу на свое горе, как это водится у женщин. Он же чуял повсюду заговоры и государственную измену и не переставал бить и пытать. Наконец ревущую Кубка оттащили обратно в подвал, и Анна Квангель снова осталась единственной жертвой комиссара Лауба. Она была до того измучена, что слышала его голос как бы издалека. Его фигура расплывалась перед ее глазами, и удары уже не причиняли боли. Что же произошло? Почему так называемая невеста вашего сына перестала у вас бывать? Ничего не произошло. Просто муж был против всяких гостей. Вы же сознались, что Хевке он согласился принимать. Хевке не в счет, Ульрих ведь не брат. А почему Трудель больше не приходила к вам? Потому что мой муж этого не хотел. Когда же он ей об этом сказал? Да не знаю я, господин комиссар, я больше не могу. Дайте мне отдохнуть полчаса, ну хоть четверть часа. Только когда ты мне все скажешь. Так когда ваш муж запретил Трудель ходить к вам? Когда мой сын был убит? Ага, а где это он ей сказал? У нас дома. А почему он объяснил? Он не хотел, чтобы кто-нибудь у нас бывал. Господин комиссар, право, я больше не могу. Хоть 10 минут дайте отдохнуть. Ладно, через 10 минут сделаем перерыв. Какую же причину выставил ваш муж, когда запретил Трудель приходить? Он просто не хотел, чтобы у нас бывали люди. Ведь мы уже тогда задумали писать открытки. Значит, он ей так и сказал, что собираетесь писать открытки. Нет, об этом он никому не говорил ни слова. Какую же он выставил причину? Просто сказал, что не хочет больше, чтобы к нам ходили. Ох, господин комиссар! «Если вы скажете мне настоящую причину, я на сегодня вас отпущу». «Да это и есть настоящая причина». «Неправда. Я же вижу, вы лжете. Если вы не скажете мне правды, я буду допрашивать вас еще 10 часов». «Что же он сказал?» «Повторите мне слово в слово все, что он сказал, Трудель Бауман». «Не помню. Он очень сердился». «За что же он сердился?» «За то, что я оставила Трудель Бауман ночевать у нас». «А когда он запретил ей приходить? Потом или сразу же выставил ее?» «Нет, только утром». «А утром запретил приходить?» «Да». «За что же он так сердился?» Анна Квангель собралась силами. «Я вам все скажу, господин комиссар. Этим я больше никому не причиню вреда. Как раз в ту ночь я спрятала у себя старую еврейку Розенталь, ту, что потом выбросилась из окна, и насмерть разбилась. За это он так рассердился, что заодно выпроводил и Трудель. Почему же Розенталь пряталась у вас? Потому что ей было страшно одной в квартире. Она жила над нами. У нее взяли мужа. Ей было страшно. Господин комиссар, вы мне обещали. Сейчас мы закончим. Значит, Трудель знала, что вы прятали у себя еврейку. Да ведь это не было запрещено. Конечно, было запрещено. Порядочный ариец не станет прятать у себя жидовское отродье. а порядочная девушка пойдет и донесет об этом в полицию. Что же сказала Трудель, когда узнала, что у вас еврейка в квартире? Господин комиссар, больше я ничего не скажу. Вы каждое мое слово переворачиваете по-своему. Трудель ни в чем не виновата, она ничего не знала. А что у вас ночевала еврейка, она знала. В этом ведь не было ничего дурного. На этот счет мы другого мнения. Завтра я притяну вашу Трудель. Господи, боже мой, что я опять натворила? Заплакала фрау Квангель. Теперь я и Трудель впутала в беду. Господин комиссар, Трудель нельзя трогать, она в положении. Ага, вот оно что. Теперь вы и об этом, оказывается, знаете. А говорите, что не видали ее около 2 лет. Откуда вы это знаете? Но я же вам говорила, господин комиссар, что муж как-то встретил ее на улице. Когда это было? 2 недели назад. Господин комиссар, вы мне обещали передышку, хоть самую маленькую, ради бога, сил моих больше нет. Еще минутку, сейчас кончим. Кто заговорил первый, Трудель или ваш муж? Они же были в ссоре. Они не были в ссоре, господин комиссар. Как это не были, когда ваш муж запретил ей бывать у вас? Трудель на это не обиделась. Она знает моего мужа. Где же они встретились? Не знаю. Кажется, на Малой Александерштрассе. А что ваш муж делал на Малой Александерштрассе? Ведь вы говорили, что он ходил только на фабрику и обратно. Да, больше никуда. А что он делал на Малой Александерштрассе? Верно, рассовывал открытки, так, фрау Квангель? Нет, нет, испуганно воскликнула она и вдруг побледнела. Открытки всегда разносила я. Я одна, не он. Отчего вы так побледнели, фрау Квангель? Я вовсе не побледнела. А может, и побледнела. Мне плохо. Вы же обещали сделать передышку, господин комиссар. Сейчас, как только мы это выясним. Значит, ваш муж относил открытку и тут встретил Трудель Бауман. Что она сказала по поводу открыток? Да она же ничего о них не знала. Когда ваш муж встретил Трудель, открытка была еще у него в кармане или он ее уже отнес? Уже отнес. Вот видите, фрау Квангель, теперь мы подошли ближе к делу. Скажите мне только одно. Что сказала Трудель Бауман по поводу открытки? И тогда мы на сегодня закончим. Да не могла она ничего сказать. Он ведь раньше отнес открытку. Подумайте хорошенько. Я по вас вижу, что вы лжете. Если вы будете упорствовать, то просидите здесь до утра. Зачем вам зря мучиться? Завтра я все равно напрямик заявлю Трудель Бауман, что ей было известно об открытках, и она сразу же сознается. Зачем вы сами портите себе жизнь, фрау Квангель? Вам ведь хочется поскорее взобраться на свои нары. Ну, так как же было дело, фрау Квангель? Что сказала Трудель Бауман по поводу открыток? «Нет, нет, нет!» — В отчаянии закричала фрау Квангель и вскочила –